Почему уходит любовь? Современный образ жизни человека породил множество проблем, обсуждение которых находится под строжайшим запретом. А раз нет обсуждения, нет и их разрешения. По всему миру происходят миллиарды семейных конфликтов, вплоть до драк и убийств супругов и друг друга. В так называемых цивилизованных странах до 80% молодых людей, вступающих в брак, вскоре разводятся. Этой процедуре предшествуют длительные отрицательные эмоции, стрессы, делаются несчастными дети. Фактически по всему миру на протяжении тысячелетий идут миллионы локальных войн между людьми, попытавшимися создать любовный союз. В них терпят жесточайшее поражение не только обе стороны, но и их дети. Современному человечеству такая ситуация преподнесена как данность. Дескать, это естественно, любовь приходит и уходит. Но оказалось, что такая ситуация закономерна лишь у людей искусственного мира. Для истинной природы человека она не характерна. Впервые таежная отшельница показала, что первоначальное влечение молодых людей друг к другу не является любовью. Оно лишь импульс к зарождению великого чувства, которое возникает при соединении трех составляющих. Она назвала эти составляющие и показала три древнейших обряда, помогающие рождению настоящей любви. Я привел их в предыдущих книгах. Мне пришлось применить слово «обряд», потому что в русском языке отсутствует более точное определение, характеризующие эти разумные действия, почувствовавших влечение друг к другу молодых людей и их родителей. Но данная тема, как и многие другие, оказалась запретной для свободных средств массовой информации. И более того, под благовидными предлогами стали прилагаться усилия для очернения источника. Дело дошло до того, что по Первому каналу Центрального российского телевидения в передаче под названием «Таинственная Анастасия» некие личности стали организованно заявлять, будто бы от чтения моих книг с высказыванием таежной отшельницы люди сходят с ума. Смешно. От чтения порножурналов, кровавых боевиков и просмотра фильмов о насилии не сходят. А от философских высказываний о любви, об образе жизни человека сходят. Такая позиция свидетельствует о том, что в современном обществе существуют силы, программирующие социальные катаклизмы. Высвечиваются и люди, через которых они действуют, используя непонимание ими сути происходящего. И этих людей можно понять. Представьте себе, что будет, если человек, прочитавший серию книг «Звенящие кедры России», станет утверждать, что, используя три древних обряда, современные молодожены во время своего бракосочетания могут за 30 минут сотворить на пустыре на глазах у всех родственников родовое поместье с садом, в котором будет около сотни необходимых для жизнеобеспечения семьи насаждений. Возвести дом с необходимыми приусадебными постройками, в том числе и с заселенными в них, как по волшебству, преданными животными. Человеку, утверждающего данный факт, современные люди, не читавшие серию книг «Звенящие кедры России», могут посчитать сошедшим с ума или легковерным. Но давайте я слегка приоткрою механизм, с помощью которого в реальности и происходят данные, в кавычках, чудеса. Двое молодых людей, почувствовавшие влечение друг к другу, согласно древним правилам или обрядам, можно назвать это как угодно, идут за околицу поселения, находят себе участок земли размером не менее гектара, строят там небольшой шалаш и вместе детально и обстоятельно сотворяют проект своего будущего поместья. Фактически они сотворяют в том числе и пространство, в котором находится энергия любви. В этом проекте они намечают не только место, где расположение своего будущего дома и приусадебных построек. В нем они указывают место посадки абсолютно всех насаждений. Их действия по созданию проекта могут занимать по времени от 3 месяцев до года. Когда проект закончен, они обходят своих родственников и со стороны невесты, и со стороны жениха, приглашая их принять участие в обряде венчания. Каждый раз при этом у тех или других родных они говорят, например: «Ах, какая у вас красивая яблонька!» Эти слова подсказывают приглашенному, что принести с собой на обряд венчания. В данном случае саженец, понравившийся будущим молодоженам яблоньки. Другому приглашенному они могут, например, сказать: «Какой темпераментный у вас же ребеночек!» Это означает, что приглашенному не нужно думать, какой подарок преподнести молодым. Он подарит им же ребеночка. И так далее. Во время обряда венчания молодожены, словно сдавая величайший экзамен жизни перед своими родственниками и друзьями, будут рассказывать о созданном ими проекте поместья, указывая в деталях, где что должно находиться. Закончив рассказ, они подают знак, и собравшиеся родственники и друзья точно в указанном венчающемся месте разместят свои живые подарки. Молодожены с трепетом будут наблюдать за великим совместным действием их ближайших родственников и друзей. Потом уже повенчанных, испытавших великое вдохновение и эмоциональный подъем, молодых уведут каждого в свой родительский дом, где они будут спать 2 ночи. За это время родственники со стороны жениха и невесты перенесут по частям заранее приготовленные строения. На рассвете дня 2-го он и она будут спешить в только что созданное родовое поместье на свое первое свидание, уже в качестве мужа и жены. То, что произойдет с ними в новом доме, заполненном только положительными эмоциями и небывалой вдохновенной энергией любви друг к другу и только что сотворенному пространству любви, описать невозможно. Что было бы, если бы таким молодоженам первоистоков рассказали, что наступит время, когда венчание будет происходить совсем по-другому? 2 молодых людей приедут в некое здание, распишутся в каком-то журнале и будут кататься на чужой машине, украшенной лентами, по городу, который им не принадлежит и никогда не будет принадлежать. Затем вместе с приглашенными гостями они сядут за стол в каком-нибудь ресторане и будут есть пищу, приготовленную не их руками и не руками их родственников. Пить водку, а уже захмелевшие гости и родственники будут кричать им: «Горько, горько!», требуя, чтобы они прилюдно целовались друг с другом. И все. Дальше так называемая брачная постель и никаких приятных последствий от произошедшего. А к тому же полное отсутствие пространства, которое могла бы заполнить энергия любви. «Такого быть не может, никогда не может быть», — скажут молодожены первоистоков. «Человек — разумное существо, а не бешеное животное, чтобы вот так в зародыше уничтожать еще не окрепшую любовь. Так кто же на самом деле сходит с ума? Судить вам, уважаемые читатели». Отвечая на вопрос, почему уходит любовь, можно сказать, что к большинству современных молодоженов настоящая полноценная любовь попросту не приходит, потому что нет для нее подходящего пространства. Что такое любовь? Это чувство. Это великая энергия, способная вдохновлять человека к творчеству, увеличивающая физические и духовные силы и способности. Это разумная энергия. Она заполняет собой пространство, в котором находятся 2 влюбленных людей, создавая для них единое целое пространство любви. А теперь смотрите, что происходит. Молодожены приходят в ЗАГС совершить регистрацию брака. Помещение ЗАГСа – это не их пространство, а лишь временное место пребывания. К тому же в этом помещении происходят и бракоразводные процессы. И разумная энергия любви не может заполнять собой подобное пространство. Катание на автомобиле, часто чужом, тоже для энергии любви не подходит. Заполнить собой современную квартиру она тоже не может. Ведь энергия любви не может ласкать бездушные умирающие предметы. А в современной квартире, даже очень новой, каждое мгновение все стареет и разрушается. Ничего в ней не возрождается и не может. Энергия любви мирится с подобным разрушением, не может одобрять подобную ситуацию, находясь в ней. Для энергии любви требуется живое пространство, обустроенное людьми, в данном случае конкретными людьми, почувствовавшими влечение друг к другу. Другого не дано. Доказательство тому – множество вековых бракоразводных процессов по всему миру. Вопрос о том, почему уходит любовь, заслуживает всесторонних исследований, и я планирую посвятить этому следующую книгу, в которой расскажу о древней стране, где люди знали тайну неприходящей любви. Нынешнее отношение к любви поистине антиразумно.